Глава третья. Напротив базара, на самом видном месте, строился новый двухэтажный дом, вызывавший общие толки и пересуды. Дело в том, что он строился совсем не на господскую руку, с фундаментом, подвалом, печкой, голландкой и другими затеями. «Ай да солдат, ай да Артем!» повторял каждый, невольно останавливаясь перед постройкой. «Этакую махину заворотил, подумаешь? Ну и солдат, а?» Солдат сидел на базаре уже близко года. Сначала он выехал на саночках, поставил зеленый тагальский сундук и привез его на базар. Это знаменательное событие произошло в воскресенье, когда на базаре толчется от нечего делать много народа. Все обступили солдата и ждали, что из этого будет. «Гли, ребята! Торговать хочет солдат от!» — крикнул какой-то бойкий голос в толпе. Действительно, все поступки солдата обличали приступ к чему-то необыкновенному. Он прежде всего снял шапку, помолился на церковь, потом раскланялся на четыре стороны, раскрыл сундук и крикнул. «Эй, у кого рука легкая? Покупай! Магазин открываю!» В сундуке оказалась всевозможная дрянь, начиная с пряников и орехов, и кончая дешевыми платками, тесемками, нитками, пуговками. Первою покупательницей явилась отпетая дровосушка Марька, позарившаяся на кумачный платок с желтыми разводами. Солдат отдал ей платок чуть не даром, как делают настоящие торговые. Около солдата собралась целая толпа, галдевшая и вышучивавшая нового купца. Сбежались даже старые заводские торгаши, обросшие в своих деревянных ловчонкам мохом. Старуха Анкудиниха, торговавшая разной мелочью, хромой и кривой старик Желтухин, сидевший с крестьянским товаром, лысый Вилок, продававший мочало, деревянную посуду, горшки, гвозди и так далее. Усидели на местах только груздевские приказчики. Илюшка, торговавший красным товаром, бывший казачок Тишка и старший сын Основы, степенный и молчаливый мужик Степан, промышлявший разным харчом, мукой и солью. «Эй ты, новый торговый, старый нищий!» — крикнул Илюшка из-за прилавка солдату. «С прибылью торговать!» Так открыл торговлю солдат, выезжая по воскресеньям с своим зеленым сундуком. А потом он сколотил из досок балаган и разложил товар по прилавку. Дальше явилась ловчонка вроде Хлебушка. Торговля шла у солдата хорошо, потому что он стал давать поденщикам в долг под двухнедельную выписку, а получать деньги ходил прямо в контору. Через два месяца зеленый сундук явился уж с крупой, солью и разным приварком. «На два магазина расторговался наш солдат!» — смеялись старые базарные сидельцы. «Что хочешь, того просишь!» К весне солдат купил место у самого базара и начал строиться, а в ловчонку посадил домнушку, которая в первое время не знала, куда ей девать глаза. И совестно ей было, и мужа она боялась. Эта выставка у всех на виду для нее была настоящую казнью, особенно по праздникам, когда на базар набирался народ со всех трех концов, и чуткое ухо домнушки ловило смешки и шутки над ее старыми грехами. Особенно доставалось ей от отчаянной заводской поденщицы Марьки. «О, толсторылая!» — — ругали домнушку бабы. «Раньше-то в машинной торговала, а теперь на базар выехала». Ничего хуже солдат не мог придумать, если бы желал извести жену. Каждое утро домнушка отправлялась на базар как на пытку. И бабы ее донимали, и сидельцы, и бывшие дружки, как Спирька Гущин. На домнушку нападало какое-то отчаяние. То тупое отчаяние, когда человек наслаждается собственными муками. «Хоть бы помереть!» — часто думала несчастная, изнывая смертною тоской. А солдат точно ничего не замечает и похаживает по базару гоголем. Он больше всего любил подсесть к кому-нибудь за прилавок и играть в шашки. А то возьмет у Илюшки Рачителя гармонику и наигрывает без конца. Домнушка стала примечать, что груздевские приказчики незаметно подчиняются Артему, а он наговаривает им свои мудреные слова. Все говорит, а сам смеется. Как засмеется Артем, так у домнушки и упадет бабье сердце, и чувствует, что вся она точно чужая, и что все она сделает по-солдатову, только поведет он пальцем. Из знакомых у домнушки оставалась одна Дунька Рачителиха, которой ей приходилось завертывать все реже. И некогда бабьим делом, да и Рачителиха стала нос задирать перед другими бабами. Благодаря пьянству Груздева она теперь хозяйничала в кабаке по-своему и, как знала домнушка, загребала хозяйскую выручку. Да и змееныш Илюшка охулки на руку не клал и тоже тащил из своей лавки жареным и вареным. Только еще молод был Илюшка и не знал, как быть с наворованным. До поры до времени он припрятывал товар у матери, а у себя оставлял только деньги. «Свои руки с матерью-то Илюшка грабит Груздева!» — кричал на весь базар Плуэхт-самоварник. «Вострог бы их обоих!» Рачителиха относилась к домнушке свысока и, кроме того, недолюбливала ее за подходы Артема к Илюшке. «Недаром льнет проклятущий солдат к парню. Такому научит, что и не расхлебаешь после. Ничего спроста не сделает Артем». Чтобы обидеть домнушку, Рачителиха несколько раз спрашивала ее. «А скажи, бабонька, много тогда брательники добра вывезли, когда ездили скиты зорить и старца Кирилла зарезали?» «Ничего я не знаю, Дунюшка. Не моего это ума дело. Про солдата не поручусь, темный человек, а Макар не из таковских, чтобы душу загубить». «Сказывай! Вместе с солдатом по дискицкое это добро прятала». «И ничего я не знаю, Дунюшка. Дом теперь на убитые денежки ставите», — язвила Рачителиха. «С чего это распыхался-то так твой солдат? От ниток да от пряников расторговался? Уж не морочили бы лучше добрых людей, пряменько сказать». «Мало ли, Дунюшка, и про тебя разного болтают», — корила домнушка в свою очередь. «Всего не переслушаешь». Сначала эти разговоры об убийстве старца очень волновали домнушку, а потом она как-то привыкла к ним и сама начала подозревать, что дело нечисто и что от Артема все останется. Но как ни кричали об этом почти открыто, при старом Тите никто не решался ни слова пикнуть. Старик, конечно, кое-что слышал стороной, но относился к разговорам совершенно безучастно. Точно дело шло о чужих людях. Артем теперь ухаживал за отцом и даже вел бесконечные разговоры на тему о своей земле. не веривший ни одному слову вертоватого солдата старик, на время как будто отмекал и оживлялся. «Погоди, родитель, будет и на нашей улице праздник», — уверял Артем. «Вот торговлишку мало-мало обмыслил, а там избушку поставлю, чтобы тебя не стеснять. Ну ты и живи где хошь, хоть в передней избе с Макаром, хоть в задней с Фролом, а то и ко мне милости просим. Найдем и тебе уголок потеплее. Нам-то с домной двоим не на пасынков копить». «Так я говорю, родитель». «Спасибо на добром слове, Артем. Родителев и закон велит воспитывать этого того. Закон такой обозначен. Вон, но не, молодятник-то как балуется. Совсем стариков не слушает. В кабаке у рачителихи с сватом Ковалем сидим на той неделе, а туда кержачонок Тишка с моим Пашкой и пришли, да прямо полштофа водки и спрашивают. Материно молоко на губах не обсохло, а они в кабак. Ну, я на Пашку заволось я его, он на меня же, на родителя. А Тишка его подущает. Страм этого того, хоть в кабак не ходи. Прежде-то этого не было. Кержача-то балуются, а за ними и наши мочегане тянут». «Уж надо Пашку постращать», — грозился Артем для успокоения отца. «Раз последнее это дело, отодрать его под лица первым делом. Поучил я его малым делом тогда дома, а он как растервенится этого того, то-то змееныш. А мы его в волости отдерем, ежели что. Не моги перечить родителю и конец тому делу. Страм этого того, ежели в волости!» Единственным утешением для Тита было сходить к свату Ковалю и поболтать с ним, а от свата пройти к рачителихе. «Ну, что кажешь, сват Тит?» — спрашивал каждый раз Коваль. «А ничего, даже скверно, сват. Францеватые хлопцы роблят с нами лихо. Вот так!» Придут сваты в кабак, выпьют горилки, сядут куда-нибудь в уголок, да так и сидят молча, точно пришибленные. И в кабаке все новый народ пошел, и все больше молодые, кержачата да хохлы, а с ними и тулики, которые посмелее. «Вот так!» — ворчит старый Коваль, посасывая свою люльку. «Зачем вы их, францеватых, да батагом?» «Этого того волости драть!» — подтверждал Тит. Макар в кабаке совсем не показывался и дома бывал мало. Он живмя жил в лесу, но служба была только предлогом. И старый Тит давно приметил, что с Макаром творится что-то неладное. Крепкий человек Макар. Не будет рассказывать, о чем думает. А задумывался он совсем заметно. Приедет домой и сидит в избе, как гость. Прежде с кержаками любил пировать, а теперь отстал. Разве когда Мосей с самосадки завернет, да и то редко, Тит, конечно, знал про историю с Аграфеной Гущиной и страшно испугался, когда она вернулась из скитов. Объявила ему об этом сноха Татьяна, перепугавшаяся насмерть. «Опять он будет, Макар-то, сосвету меня сживать!» — жаловалась она. «Только успела вздохнуть, а эта змея из скитов и выползла. Приворожила она его, чем ни наесть. Люты на привороты, все кержанки!» Тит только качал головой. Татьяна теперь была в доме большухой и всем заправляла. Помаленьку и Тит привык к этому и даже слушался Татьяны, когда речь шла о хозяйстве. Прежней забитой бабы точно не бывало. Со страхом ждала Татьяна момента, когда Макар узнает, что Аграфена опять поселилась в киржатском конце. Когда Макар вернулся из лесу, она сама первая сказала ему это. Макар не пошевелился, а только сдвинул сердито брови. «Тебе-то какая печаль, да, Аграфена?» — ответил он после короткого раздумья. «Где хочет, там и живет!» Наутро Макар опять уехал в лес и не показывался домой целый месяц. Татьяна вздохнула свободнее. Да и Аграфена проживала совсем тайно в избушке мастерицы Таисии вместе с своим сынишкой Глебом. Ее редко кто видел, и то больше из своих же кержаков, как Жигаль Масей или старик Основа.